отсрочил 5-летие со дня кончины Ким Чен Ира, руководитель Итальянской организации дружбы и поддержки Кореи и зампред бразильской партии «Свободная Родина», на днях распространили пресс-заявления. Они отзывались о Ким Чен Ире, который посвятил всего себя во имя счастья корейского народа и объединения Родины, и оставил немеркнущие заслуги в деле самостоятельности народов мира.